не горячиться, однако, похоже, это единственная модель поведения, которая сейчас работает. Нет, государь, это у Алании может и есть с Византией общий враг в лице тарков и их султана Арпарслана, но Тейму Таракань с ним нынче брани не ведет. А вот в степях к северу от нас собирается войско нашего настоящего врага, в борьбе с которым ясы отказываются помочь. Лицо Дургулеля вновь окаменело. Я не пойду на вражду еще и с половцами. Пришлось и мне сбавить обороты. Хорошо, государь, я понимаю, что каждый из нас должен заботиться о благополучии собственной земли. Но позволь тогда мне пригласить добровольцев из числа твоих воинов. Даже несколько сотен ясских всадников могли бы серьезно нас поддержать, но сражаться они будут под моим стягом. Это не повод объявлять войну с куманами, но для нас достойная помощь. Мы же, если сдюжим борьбу с кочевниками, пришлем взамен многочисленную пешую рать копейщиков и лучников. После недолгой паузы, взятой на размышление, Дургулель согласно склонил голову. Хорошо, созвать несколько сотен добровольцев я разрешаю. Две недели спустя Магас покидал сильный конный отряд, состоящий из полсотни таймутараканских всадников, 200 бронированных аланских катафрактов и 300 более легких, облаченных лишь в кольчуги всадников, Бахавсад. Отряд добровольцев ведет мой старый знакомец Артар. Поначалу меня удивил его выбор, но ясский богатырь, столь успешно выступавший против меня на турнире, всерьез проникся ко мне уважением и был одним из первых вызвавшихся потешить силушку молодецкую в бою с половцами. И я был безмерно рад его решению. Август 1068 года от Рождества Христова. Крымские степи, стойбище хана Кабукшина. В первый раз я испытываю столь сильное волнение во время посольства. Оба мои путешествия в Магас хоть и были сопряжены с определенным риском, но все же я понимал и чувствовал, что нахожусь в землях цивилизованного, христианского народа, среди людей, чья система ценностей мне близка и понятна, среди людей, от которых я хотя бы примерно понимаю, чего ожидать. Но посольство к печенегам – это как прыжок в неизвестность, когда не знаешь, что ждет тебя в конце полета. Пока я был в гостях у Дургулеля, Ростислав мобилизовал греческих копейщиков и ополчение готей, а вскоре сам прибыл в Дарос с отрядами лучников, варягов и личной дружиной. Помимо того, вдоль крымского побережья постоянно циркулировали наши либурны, ставка была сделана на то, что печенеги должны испугаться русского вторжения в занятую ими часть полуострова. После в степь отправился небольшой отряд всадников под белым флагом, сумевших пересечься с разъездом кочевников и предложивших их хану принять посольство Ростислава. 5 дней назад к замыкающему проход в горы Кострону прибыл с ответным визитом печенежский отряд, передавший приглашение хана Кабукшина. И вот по истечении этого срока я наконец прибыл в гости к хану. Мне удивительно все, например, внешний вид печенегов, смугловатых брюнетов с вполне европеоидными чертами лица и бритыми подбородками. Было бы особенно интересно посмотреть на их женщин, но пока я следовал через стойбище хана, ни одной не увидел. По всей видимости, Кабукшин привел с собой исключительно воинов. Вооружение степняков состоит в основном из чуть искривленных сабель, чьи клинки очень напоминают казачьи шашки XIX века, легких топоров и двухметровых копий с узкими, продолговатыми наконечниками. У некоторых воинов я заметил также мечи. Кроме того, у большинства сидящих у костров печенегов в ногах покоятся обязательные для степняков луки в саадаках и колчаны со стрелами. Лошадей во время стоянок кочевники треножат и отправляют на выпас. Так что, вопреки моим предположениям, в лагере отсутствует резкий запах скота. Наоборот, лишь приятный аромат дыма костров, печеного мяса и булькающего в котлах варева. А вот вид их переносного святилища с небольшими деревянными истуканами, чьи оскаленные хари испачканы чем-то красным, меня всерьез напряг. При одном взгляде на них на душе стало как-то муторно и погано, будто в грязи искупался. Энда, не зря на Руси язычников кличут погаными. Большой серый шатер хана украшен по ободу волнистым рисунком, вход защищают 2 воина с саблями, копьями и небольшими круглыми щитами. Удивительно, но только на них я увидел кольчуги. Остальные встреченные мной в лагере печенеги вовсе не имели никакой брони. При виде меня стражи расступились, стараясь при этом изобразить на лицах должное почтение. Но вот войлок, прикрывающий вход, отброшен, и я оказываюсь в просторном и, надо сказать, довольно светлом помещении. Причем в отличие от степного зноя вне стен шатра здесь, внутри, приятно прохладно. Земля под ногами укрыта множеством толстых шкур, и даже через кожу сапог я ощущаю, как ступни утопают в мягком, густом ворсе. Напротив входа трое степняков, по-восточному скрестив ноги, важно восседают у богато накрытого стола. Тонкие, пропеченные на камнях хрусткие лепешки, жареная на вертеле баранина, благоухающая ароматом свежего шашлыка и покрытая прозрачными каплями янтарного жира, крынки с какой-то кашей, кажется пшеничной, миски с похлебкой белого цвета, остро пахнущей чесноком, и кувшины с кумысом. Если не ошибаюсь, похлебка эта делается из гурута, сушеного творога, как-то пробовал. Также в мисках лежит крупно нарезанный сыр и пластинки суджука, тюркской колбасы. Рот тут же наполнился слюной. Сидящий на небольшом возвышении старый печенек с уже лысеющей головой проницательно смотрит на меня умными, внимательными глазами, на его губах гуляет хитрая полуулыбка. Чуть приподнявшись, он приветствует меня, приложив руку к сердцу. Его примеру последовали и другие степняки, крупный, тучный молодой мужчина с важно выпеченными губами и хмуро насупленными бровями и худощавый юноша с открытым, располагающим лицом. Оба они внешне весьма похожи на сидящего в центре степняка, как я понимаю, сыновья вождя. «Приветствую тебя, воевода!» Первым, на абсолютно чистом древнерусском заговорил Кабукшин, и я ответил ему, повторив при этом приветственный жест степняков. «Приветствую тебя, великий хан! Присаживайся же к нам, воевода, раздели нашу еду, отведай с дороги холодного кумыса. Ты наш гость, а гостеприимство для нас свято». Коротко поклонившись хану, я сел перед шкурой, служащей печенегом столом, и, с трудом скрестив ноги, отведал прохладного, приятного на вкус кисло-сладкого напитка. Юноша подвинул ко мне блюдо с бараниной, и я с удовольствием впился зубами в ароматное, сочное мясо. Отломил кусок лепешки и тоже отправил ее в рот. Кабукшин указал на подчующего меня парня. «Это мой младший сын, Карам. А это старший». Рука хана переместилась к хмурому печенегу, его имя Каталим. «Они разделят с нами еду и будут присутствовать при нашем разговоре. Пусть пока поучится у меня принимать важных послов». Я согласно поклонился. «Действительно, смену нужно воспитывать». И произнес. «Меня зовут Андрей по прозвищу Урманин. Я воевода князя Ростислава Таимутараканского и прибыл к вам с его посланием». Старый степняк прервал меня легким жестом и вкратчиво сказал: «Негоже говорить о делах, когда гость еще не насытился с дороги. Это неуважение со стороны хозяев. Ешь и пей, воевода, после поговорим о делах». Я кивнул и продолжил насыщаться печеным мясом, заедая его лепешками, суджуком и сыром и обильно запивая всю эту роскошь кумысом. Впрочем, ради уважения к хозяевам я отведал также и похлебки с гурутом, и густой, наваристой каши, приготовленной не иначе как на курдючьем сале. Все время трапезы от меня не отставали и степняки, и к ее завершению, когда мне стало трудно дышать из-за непомерно раздувшегося живота, я прямо-таки проникся расположением к хлебосольным хозяевам. Нет, неспроста с древних времен переговоры нередко сдабривают обильной едой, разделенный вместе хлеб как-то примиряет, сближает людей. «Ну что же», сыто срыгнув, обратился ко мне Кабукшин, вытирая пальцы сухой тряпкой, «с какими вестями ты пожаловал, воевода? О чем желает говорить со мной Каган Таимутаракани?» Отставив от себя кубок с кумысом, я вытер губы точно такой же тряпкой, лежащий до того на столе, и принялся неспешно говорить. «Ростислав Владимирович предлагает вам свою защиту в обмен на добрую службу». Каталим громко и зло фыркнул, его брат удивленно воззрился на меня, и лишь сам Кабукшин сохранял невозмутимость. Впрочем, улыбка сошла с его губ, а в глазах отразилась тяжелая дума. «Это предложение мы вынуждены отклонить». Холодно произнеся эти слова, секунду спустя печенек продолжил, немного ехидно скриви губы: «Если бы мое племя желало служить русам, то мы вместе с иными родами, близкими нам по крови, отправились бы служить великому Кагану Руси, в Киевград. Таимутаракань же совсем мала». Оба сына Кабукшина синхронно улыбнулись практически одинаково широко и с практически одинаковым выражением самодовольного презрения на лицах. Однако я быстро стер эти улыбки с их губ. «Что же, тогда вы погибнете. Половецкий хан Шарукан уже собирает большую орду в степи. Кто знает, куда куманы повернут копыта своих коней». Все трое печенегов одинаково напряглись, выпрямив спины, и Кабукшин заметил: «Мое племя не пустило в эти земли тарков, когда они были сильны, и лишь остатки их, рассеянных половцами, мы приняли в наши стойбища, на положение слуг. Остановим и куманов. Тем более, Печенек вновь позволил себе легкую полуулыбку. Я слышал о сборах Шарукана, но я слышал, что он нацелен на Киев. Однако печенек весьма информирован. Интересно, его упреждают не те же люди, кто шлет гонцов и к нам? Очень даже может быть. А что помешает ему после Киева обратить своих коней против вас? В узком проходе, что ограждает ваши земли от половецких степей, нет ни вала с орвом, ни крепостей, защитивших бы вас от вторжения. Успеете ли вы собрать рать, если Шарукан поспешит к вам изгоном, выпустив вперед волчью стаю легких разъездов? И что ждет тебя, хан, и твое племя, если половцы, многократно превосходя вас силами, прижмут печенегов к горам? Они истребят вас вместе с женами и детьми. Впрочем, последних могут обратить и в рабство. Но это даже хуже, чем быть слугами, а для женщин, поговаривают, хуже смерти. Кабукшин промолчал, но в его глазах я прочитал напряженную работу ума. Между тем уже сейчас в вашем тылу есть десятки больших и малых крепостей, крупные города с мощными каменными стенами, горы, где можно укрыть целый народ. Прими предложение князя, хан, и твой народ не погибнет, какую бы силу ни собрал против вас Шарукан. Печенек молчал с минуту, а сыновья его и вовсе словно боялись дышать. Наконец он заговорил, спокойно и рассудительно: но Каган выведет свое войско в поле, если мы перейдем под его руку, а половцы войдут в наши земли. Я коротко усмехнулся. Все зависит от того, сколько ты дашь воинов в поход, князя. Хан встрепенулся. А на кого Ростислав желает пойти войной? Вот он, момент истины. Против нашего общего врага. Глаза Кабукшина сузились. Но ведь Шарукан собирает орду против Руси. А я слышал, что великий Каган Изяслав не в мире с Ростиславом. Согласно кивнув, я ответил: именно потому половцы не ждут удара в спину. Старый печенек вновь глубоко задумался, и сыновья его будто бы разделили с отцом тяжкую думу, с тревогой глядя в его лицо. Наконец хан заговорил: но сколько воинов может выставить сам Каган? Немного подумав, я решил не спешить, в нашей словесной игре пока еще рановато открывать все козыри, и ответил уклончиво: достаточно, чтобы перевесить чашу весов, когда орда половецкая сойдется с киевской ратью. Но если мы говорим, хан, как о твоей службе, так и о службе твоего народа, князю нужно знать, сколько сил выставит в поле его черные клобуки. Кабукшин промолчал с десяток секунд и осторожно произнес: 6000 всадников я смогу привести Кагану. Я удивленно поднял брови. Всего лишь, печенек на мгновение смутился и заговорил уже другим, чуть извиняющимся тоном: но это будут лучшие всадники, мужи в расцвете сил, а не желторотые юнцы и не клонящиеся к своему закату воины. Если грести всех подряд, я смогу выставить и до 10000, но каково будет качество этой рати? Тем более я ведь не могу оставить свой народ и вовсе без мужчин. Внимательно посмотрев на лица обоих сыновей хана, я не заметил на них ни удивления, ни смущения, лишь ожидания. Или они искусно умеют скрывать свои чувства, или их отец говорит правду. Значит, хан, ты принимаешь руку князя Ростислава? Кабукшин, однако, не спешил отвечать согласием. Ты не ответил, воевода, поможет ли войско Кагана моему народу в случае нужды? Я коротко бросил в ответ: поможет. Впрочем, в случае нашего общего успеха такая необходимость не возникнет. Однако старого печенега не так-то просто выбить из седла. И все же сколько воинов придет на помощь моему народу, чтобы прикрыть спасение женщин и детей в горных крепостях? Кабукшин кивнул. 4000 копейщиков и 1000 лучников. И еще столько же воинов сидят в горных гарнизонах. Хан вновь немного промолчал, раздумывая над моими словами, после чего утвердительно склонил голову, вновь прижав ладонь к сердцу. «Да, я и мои сыновья принимаем волю Кагана Ростислава». Кателем и Каром синхронно повторили жест отца, и в этот раз лицо мрачного здоровяка разгладилось. Между тем Кабукшин осторожно спросил: «И все-таки могу ли я узнать, как вы хотите сражаться с куманами?» После короткого раздумья я все же ответил честно: время дорого, Шарукан уже собирает людей, а может, уже и собрал. Тогда он поведет их к рубежу на реке Суле, но там половцы потеряют сколько-то времени и людей, круша степную защиту Руси. За это же время князья соберут войско и выступят навстречу врагу. Если мы поспеем, то в битве русов и половцев ударим куманам в спину. Но даже если степняки уже справятся с их ратью, то заметно ослабеют. Мы же соберем окрестное ополчение и разгромим половцев на русской земле. Ну а если князья сами управятся раньше, Что же, встретим отступающих и довершим разгром. Глаза Кабукшина хитро сощурились. Акуманские кочевья, как с ними желает поступить Каган Ростислав? Я с недоумением ответил. А что с ними не так? Главное, разобьем врага, а кочевья чем опасны? Там женщины и дети. Печенек впервые нахмурился. Как я не хотел собирать совсем юных и совсем старых мужей, так поступят и половцы. Самые молодые остаются, чтобы вдохнуть в женщин новую жизнь. Самые старые, чтобы воспитать очередное поколение умелых воинов. Пройдет 10 лет, и юнцы заматереют, а сегодняшние дети вырастут в жадных до крови бойцов. И тогда стая молодых волков вновь обрушится на наши земли, они придут мстить. Нет, решение Кагана плохое. Нужно перебить все куманское племя, вывести его под корень. Меня бросило в дрожь при последних словах Кабукшина, и в то же время в них остается определенный смысл. Однако геноцид... Это уже чересчур. Не способны русичи на истребление детей малых да баб. Я не способен. Что ты предлагаешь, хан? Лицо вождя просветлело. Я дам князю 2000 лучших всадников и стрелков. Их поведет мой старший сын, Каталим. Последний, услышав эти слова, вновь поклонился, прижав руку к сердцу. Между тем его отец продолжил. А я с младшим соберу оставшихся мужей и изгоном пройду по половецким кочевьям. Они... как волки, гнали мой народ, не щадя ни женщин, ни детей малых, ответим же им старицей. Глаза печенега впервые за время общения налились кровью, и ярость он изображает вполне убедительно. Однако меня все же насторожило его предложение, а заодно и волю пограбите. Кабукшин нисколько не смутился, ответив серьезным и внимательным взглядом. Не будет у нас времени собирать добычу, и нет лишних людей, чтобы ее охранять. Может, захватим что-то на обратном пути. Однако во время похода останавливаться не будем. Нет, мы утопим клинки в половецкой крови и насытимся справедливой местью. А уж если что получится взять после похода, скот, коней, рабов, то мы разделим их поровну с Каганом Ростиславом. Так что же, воевода, принимаешь предложение? Сентябрь 1068 года от Рождества Христова. Посульская оборонительная линия, остатки крепости Вань. Тогда я ничего не ответил хану. Однако времени на раздумье оставалось не слишком много, да что там, его и вовсе не было. Вскоре после моего посольства с Кабукшином встретился сам Ростислав, который принял предложение вождя печенегов и согласился разделить силы племени. Вот только я по сейчас не понимаю, правильно ли мы поступили, разрешив клобукам отомстить, и чем в итоге является это решение, необходимой жесткостью или бездумной жестокостью. Я терзался сомнениями до сегодняшнего утра, пока мы не подошли к посульской оборонительной линии и не перешли вброд реку у разрушенной крепости. Перед ее обугленным островом мы обнаружили гниющие, объеденные хищниками останки защитников. По виду одних можно было сказать, что они пали в бою, но другие, связанные за спинами руки, перерезанные глотки, части тел, разорванных лошадьми, их добивали сознательно, изгаляясь над беззащитными мучениками в последние мгновения их жизни. Особенно меня поразил вид изрубленного священника, распятого на крепостной стене и полностью истыканного стрелами. Упражнялись в точности стрельбы, гады. Так, может, гибель ваших близких в степи все же закономерна. Душевные терзания отступили, сменившись холодной отрешенностью. Крайняя жестокость есть обратная сторона медали этого былинного времени, к этому уже пора привыкнуть. Впрочем, любая война полна бессмысленной и беспощадной жестокости, невинной крови и разбитых вдребезги судеб. А мое пребывание здесь и так связано с сотнями смертей, тех, кто пал от моей руки, тех, кто поверил в меня и пал под моим знаменем, тех, кто погиб из-за моих приказов или решений, навязанных князю. Пора бы уже и огрубеть сердцем, вот только все никак не получается. Нет-нет, да и мелькнет жутковатая мысль. Какое же возмездие тогда ждет нас с князем, давших добро на истребление половецких кочевий? Глоссарий. 44 шляхами в старину назывались основные маршруты кочевников, которыми они вторгались со степи на Русь. При этом более поздние, излюбленные степными разбойниками шляхи настолько утрамбовывались копытами лошадей, что глубиной они были по колено человеку, а в ширину достигали от 40 до 60 метров. Гребни их были заметны издалека. Наиболее известные шляхи – Изюмский, Муравский и Кальмиусский. Глава 3. Битва на Альте. Сентябрь 1068 года от Рождества Христова. Переяславское княжество, берег реки Альта, стоянка половецкой орды. Летят птицы над Русью, пугаются пожаров на месте городков малых довесей, где годами они гнезда вели рядом с жильем человеческим, все в огне, движется по земле русская орда вражья, лишь пепелища за собой оставляет, да сирот, да баб вдовых, кто в лесах успел спрятаться, а коли кто в руки кочевников попадет, так ведь не щадят никого, ироды. Но и другое видит птицы с вышины небесной, приближается к врагу тропами лесными, одним северянам известными, дружина многочисленная. Готовятся защитники земли русской дать бой ворогу не на жизнь, а на смерть. Большую силу собрали князья-братья, 11 тысяч конных витязей. Не уступает эта рать числом дружинам деда, Владимира Красное Солнышко, и отца, Ярослава Мудрого. А уж если бы пошло с ними и все пешее ополчение Киева до Чернигова, до земель окрестных, то тогда и вовсе не заметили бы русичи рать половецкую. Но спешили Изяслав и Святослав к брату Всеволоду на помощь, собрали только всадников в надежде, что погромят войско басурманское одной лишь конной ратью. И вот наступила ночь над землей русской, покровом тьмы леса спрятав, поля и реки, да стойбище половецкое, укрыло ночи дружины княжеские, незаметно к врагу подбирающиеся. После короткого отдыха, ближе к рассвету вышла рать русичей к стойбищу вражескому. Взглянул старший из братьев, великий князь киевский Изяслав на орду половецкую, и забилось в его груди сердце, словно зверь в силках. Все пространство пред ним в кострах куманских, куда взгляд не брось, везде огни вражеские. Это какую же рать половцы на Русь привели, думал князь киевский, что вдвое меньше сил у врага, а теперь дрогнуло его сердце, не верит в победу старший из братьев. Взглянул Всеволод на стоянку куманскую, не сосчитать пламени костров, а у каждого где по 5, а где и по 10 воинов ночь коротает. Сколько ж сил у врага, если огней в поле 1000. Закручинился младший брат, словно плита каменная на сердце его легла, придавила. Подумал Всеволод, что за грехи общие ему и братьям Господь наказание посылает. Сразу вспомнилось, как племянника Ростислава, сына старшего брата Владимира, лествичного права втроем лишили, как отняли у юноши Новгород, а после отказали в наследовании престола Киевского. И хотя поначалу Всеволод это решение осудил и был против, но старшего брата, подлость измыслившего, поддержал Святослав, а вдвоем они и младшего уговорили, ведь не войной, как отец и дед все споры решали с кровной родней, а лишь словами они Ростислава обидели. К тому же обещал Изяслав племяннику удел дать, и дал. Правда, не наследный, не самостоятельный, ровно как собаке кость бросил, на, довольствуйся. Одним словом, задвинули старшего внука Ярослава, первого после дядьев претендента на престол киевский. Против правды отца это сделали. Да, закручинился Всеволод Ярославич, но про себя решил крепко. Раз Господь наказание за грехи посылает, то от него не бегать надобно, его принять следует. И коли суждено в битве пасть, так тому и быть, кровью братья смоют грехи. Подался вперед Святослав, средний из братьев. Число костров вражеских сердца его не смутило, больше прочих в его жилах играет кровь викингов, воителей храбрых. По материнской линии дед его Элавшит Конунг, первый король Свиев, а прадед Эрик Победоносный, победитель датчан. Самый могучий и смелый из князей, он увидел победу в одном таранном ударе. Какая, в конце концов, разница, сколько сил у половцев, если даже в строю их рать не выдержит тарана витязей русских. Нет, они опасны своими легкими, быстрыми лошадьми, своими многочисленными лучниками, кто отправит в небо 1000 стрел, не давая сблизиться и ударить как следует. А сейчас, вот они, ночью костров коротают, да одной атакой рать русская их опрокинет, надвое расколет, к реке половину прижмет и порубит, потопит. Ударим же, братья, что медлим мы робко, славой покроем себя незабвенной, погоним куманов, как тарков. 45 опрокинем поганых и, сколько сумеем, кольте прижмем их, ни один не спасется. Вперед, Северр! Раздался клич могучего князя-богатыря над русским воинством. В ответ грянул рев 1000 ратников северян дружин черниговских и переяславских. Северр! Встрепенулись в лагере половцы, тревожно завыли рога их, но прозевали, проспали они приближение сильной русской рати, а княжеские дружины уже берут разбег, увлеченные Святославом и его черниговцами в атаку, и страх в сердцах князей и братьев сменился боевые задором. Не устоять куманам перед тараном витязей русских, в броню закованных. Но практически доскакав до половецкого лагеря, Всадники на острие клина с ужасом разглядели перед собой стену из сцепленных телег. Научил Шарукана старого удар последних ратников войне. Крепко он испугался тем утром дружины русичей, в лагерь ворвавшихся, к шатру его пробивавшихся. И после хан уже не прощал своим людям самонадеянности и лени и взял за правило возводить вокруг стоянки кольцо из телег. В эту ночь предусмотрительность Шарукана, прозванного за опыт старым, спасла половецкое войско от разгрома. Не успел затормозить клин русичей перед возникшим препятствием, врезались дружинники в ограду, и хотя подалась она под напором тел конских, а все же не сломалась. Может, если бы первый ряд не пытался остановить скакунов своих, но и тогда уже не получилось бы ворваться в лагерь галопом, тормозили бы всадники перед телегами перевернутыми, перед трупами лошадей и соратников. Взревел Святослав дурным голосом, зарычал на воинов, приказывая сей же час разбить ограду. Спрыгнули с коней ратники, взяв в руки секиры, бросились к сцепленным телегам. Но и половцы, кто храбрее, видя опасность смертную, поспешили навстречу русам, остановить прорыв. А кто потрусливее, тот уже взял лук в руки, наложил стрелы на тетивы. Уже на ногах Шарукан с сыновьями, Атраком и Сырчином, собирают всадников. В этот раз коней также треножили в кольце стен. Бешено рубит русы телеги секирами, бешено колют в ответ половцы пиками, секут саблями. Сбивают куманов со стенки всадники копьями, летят с обеих сторон в небо стрелы, невидимые в сумерках предрассветных. Сотнями гибнут воины в сече лютой, но все больше спешенных русов крушат телеги. Вот уже то в одном, то в другом месте прорывают они стену защитную, растаскивают препятствия, вот уже узкие ручейки конных дружинников ворвались в лагерь. Но навстречу им ударили тысячи половцев, изготовившихся к битве. Не набрали разгона клиния русские, малочисленны они против ратей вражеских. Но и куманам деться некуда, приходится сечу принять им грудь в грудь. Кипит рубка страшная, гвалт стоит над лагерем жуткий, кричат по звериному воины, в схватке смертельной сошедшись. Сломаны копья русичей, но топоры и булавы сверкают молниями в их руках. Посечены саблями уже и щиты, и брони дощатые, но держат пока удар. Беснуются поганые, рты в крике зверином раззявив, но за каждого русича в сшибке этой когда по три, а когда и по четыре жизни платит. Да и то большинство степняков ведь без доспехов, и шлем не у каждого, а все ж больше их, много больше. Летит в небо туча стрел, пущенных половцами, падают ратники, пораженные сверху. На линии стен замерли черные клобуки из печенегов да тарков числом в 2000, стойко стреляют в ответ по врагу, забирая куманские жизни. Но как стало светать, разглядели половцы противника давнего, перенесли обстрел в их ряды, падают клобуки, но с места не двинутся, велика их ярость к обидчикам племени. Когда взошло солнце, линия разбитой, северной стены лагеря потерялась, заваленная трупами печенегов да тарков, к тому же густо усеянная стрелами. Практически все войско русское втянулось в лагерь, из последних сил давит врага. Но слишком велика рать половецкая, запертая с одной стороны противником, с другой, уцелевшим рядом телег. Вязнут все чьи дружинники, устают колоть и рубить их руки. Однако пока все же витязи славные верх берут, мало-помалу теснят противника. Но Шарукана не звали бы старым, если бы половецкий вождь не был мудрый и искушен в битвах. Покуда таранили русичи ограждение, покуда давили все чьи воинов степняцких, хан вывел из лагеря своих лучших людей. После штурмов войны он старался беречь их безмерно, без нужды не пуская в битву. 4000 всадников, посеченных броней хватило, чтобы облачить в доспех еще 500 отборных рубак, покинули лагерь перед рассветом и ждали за стеной, невидимые врагу. Разбив их на две половины, одну Шарукан поручил сыновьям, вторую взял себе и принялся ждать. Ждать, когда наступательный порыв русов иссякнет, когда они практически целиком втянутся в лагерь, когда их воины устанут. И вот, верно определив, когда этот момент настал, хан бросил резерв в бой, стремительно охватив крылья русской рати. Святослав и Всеволод рубились в первых рядах, примером своим поднимая дух бойцов, один искал ратной славы, другой глушил все чьи муки совести. А вот великий князь Изяслав держался в хвосте рати, не спеша рисковать в бою жизнью и справедливо полагая, что военачальник должен владеть ситуацией, а не отдаваться целиком азарту битвы. Потому он заметил приближение новой опасности и даже успел развернуть задние ряды русов, бросив их навстречу куманам. Да только не смогли дружинники взять разбег, и панцирные всадники Шарукана опрокинули их таранным копейным ударом. Загнал старый волк русскую рать в лагерь, окружил, сдавил кольцом гибельным. Вслед за его гвардией покинули лагерь отборные лучники. Со всех сторон полетели стрелы в ядро круга витязей. Гибнут ратники, не вступив в бой, от дождя смертного. Понял Изяслав, что изведет под корень силу русскую враг многочисленный. Послал гонцов скликать братьев, сечи и увлекшихся, стал собирать вокруг себя лучших мужей киевских. Готовит великий князь кулак бронированный на прорыв. Прискакал к брату старшему Всеволод, перекликая звук битвы, сообщает, средний брат позже отступит, прорыв с тыла прикрыть надобно. Кивает согласно Изяслав Ярославич, закипает в жилах его кровь варяжская, буйная, тянется рука к мечу. Затрубили рога турии, двинулся на врага русский клин, расступаются впереди ратники, заранее упрежденные. Взяли дружины разгон и врезались в массу ратников вражеских, прошибая их копьями насквозь. Развалены ряды первые надвое. Кипит сеча, кипит на огромном пространстве. Тысячи пали с обеих сторон, тысячи еще падут. Рубятся неистово воины киевские, подалась под их напором цепь вражеская, вот-вот прорвут ее. Да только у Шарукана людей больше. Видит хан, не остановить клин русичей против острия, так надо подрубить. Собрал вокруг себя старый сколько мог всадников и вновь принялся ждать. А Святослав между тем уже и руку с булавой стальной поднять не может, не чувствует ее. Пот вперемешку с кровью глаза заливают, сочится на лбу рубец сабельный. Отступил наконец князь Черниговский за спины воинов, дух переводит, по сторонам оглядывается. Видит богатырь, что сзади кольцо вражеское русский клин прорывает. Наполнилось его сердце радостью при виде стягов родных. Затрубил тогда Святослав свой рог, призывая воинов, кличет их за братьями уходить. Да только разве легко оторваться от врага, с кем грудь в грудь дотоле сошелся? Висят на спине половцы, словно стая волков на медведе, не дают уйти русам, окружают тех, кто сечей увлекся. Сломался строй витязей, грозя воинству гибелью. Между тем прорубились все же князья-братья сквозь кольцо панцирных всадников, пробились из ловушки. Разбегаются пред дружинниками легкие конные лучники, сотни стрел в воздух пуская. Ничего, русам лишь бы до леса добраться, да лишь бы кони вытерпели спасительный рывок. Но в этот самый миг врубился последний резерв Шарукана в бок клина киевского. Развалил он колонну русичей надвое, закупорив им выход из лагеря. Горько воскликнул Всеволод, видя, как захлопнулась вновь ловушка, да уж и сам он в седле еле держится, шатается. С болью выдохнул Изяслав, видя, как гибнет рать русская. Мгновение жаждал вернуться великий князь, пробить еще одну брешь в строю вражеском, но тогда лучники половецкие вновь кольцо сомкнут, да стрелами в беззащитные спины ударит, положат всех в скорости, перебьют попусту. Нет, нужно спастись самому, да брата любимого вытащить, да сколько возможно ратников увести. Схватил Изяслав жеребца Всеволода под устцы, да, прикрикнув, за собой потащил, против воли брата. Противился он недолго, вскоре лег на холку коня, вконец обессилев. Последовали за великим князем киевские дружинники, спасая жизни, а северяне черниговские да переяславские остались в половецком кольце, в смертельной ловушке. Гибнут все чьи остатки русской рати, оттеснили прорывавшихся киевлян воины Шарукана, навалились сзади кочевники на пытавшихся отступить витязей. Теперь уж куманы поверили в победу скорую, силятся истребить они войско вражеское, лишить Русь защиты. Но порой в битве так бывает, что лучшими вождями становятся не те, кто издали за сражением наблюдают и отрядами своих людей, словно фигурами шатранджа 46 арабского управляют, а те, кто личным примером могут повести за собой людей. Горько стало Святославу Ярославичу после бегства братьев, а вдвойне горше потому, что это он увлек воинов на лагерь половцев, в сечу гибельную. Невыносимо горько и тоскливо сжалось его сердце, и, обратив боль свою в гнев, князь Черниговский яростно, во всю мощь легких взревел. Северр и окружающие его ратники, утомленные долгой битвой и потерявшие уже всякую надежду, неожиданно громко воскликнули в ответ. Северр, древний клич племени пусть и ненадолго, но воскресил в них доблесть воинскую, прокатился по рядам ратников, бодря витязей. Видя это, приободрился сам Святослав, подхватил секиру за место булавы стальной и направил коня вперед, к кольцу латников Шарукана. При движении его вокруг все больше ратников становилось рядом, Все больше дружинников направляли коней вслед за последним князем. И вот врубился Святослав в толпу поганых, бросив скакуна в галоп, увлекая за собой воинов. Первым же ударом рассек ворога, путь преградившего, до седла, вторым снес голову половцу, налетевшему сбоку. Фонтан крови ударил из разрубленной шеи, подались назад враги, в ужасе взирая на страшного русича. А уж за ним в степняков дрогнувших врезались северяне, разя топорами, булавами. Попятились куманы, не в силах выдержать бешеный натиск противника. Второй раз прорвали русичи кольцо вражеское, второй раз вырвались на свободу. И теперь Шарукан лишь от ярости бессильной корчился, видя, как ускользают обреченные было ратники, как спасаются они в глуши лесной. Больше не было у него резервов, чтобы помешать им. Но быстро утешился хан, ведь в итоге прорвались лишь те, кто со Святославом пошел, да вслед за ним сразу в брешь устремился. Оставшиеся не смогли спину свою врагу обратить, слишком крепко сцепились. Но своими жизнями они князю и горстке соратников купили спасение, до последнего мига тонкой цепочкой сдерживая кольцо куманов. Когда же ушел князь, рассыпалась цепочка, разорвалась, пронзенная клиньями половецкими, и началась бойня. А все же не сложили дружинники русские топоров и сабель трофейных, все же бились они до конца, во множестве погибая от стрел, до ударов в спину. Но кто успевал до врага дотянуться, тот спешил встретить смерть, прихватив с собой кого из половцев, круша врага чем попало. Заостренными древками сломавшихся топорищ, обломками мечей да сабель, кинжалами и даже просто руками. А когда и зубы шли в дело, пытались русичи, уже пронзенные стрелами да копьями, перегрызть врагу горло. И ведь получалось у некоторых. Солнце достигло зенита, а все еще не стихла битва, все еще держатся последние островки обессилевших, спешенных русичей, поставивших кругом щиты. Не берут их половцы в плен, да и дружинники не сдаются. Всех ждет скорая гибель, но именно она подарила драгоценное время князьям и нескольким сотням вырвавшихся ратников. Глоссарий. 45. Речь идет о походе князей-триумвиров на Тарков в 1060 году. Тогда еще Русь была неделима, Ростислав не стал изгоем, а Всеслав Бречеславич дал полоцких воинов на общее дело. Тогда еще сами половцы были союзниками русских князей. Общая рать, не поредевшая в братоубийственных битвах на Немиге и Черехе, вышла огромная. Триумвиры готовились всерьез, времени у них хватало, и помимо конных дружин в поход на ладьях отправилась многочисленная судовая рать. Тарки, видя мощь общего войска земли русской, не приняли бой, а спешно откочевали к границам Венгрии и Византии. 46. Шатрандж, арабский вариант индийской игры чатуранга, ближайший предок современных шахмат. На Руси игра была известна с 11 века. Глава 4. Сентябрь 1068 года от Рождества Христова. Переяславское княжество. Чем сильнее мы углубляемся внутрь русской земли, тем чаще наблюдаем свидетельства отчаянной борьбы северян с захватчиками. Собственно, нам пока не встретилось ни одного целого городка или веси, не обращенных в груду почерневших, обугленных развалин. Иногда среди них попадаются каким-то чудом не сгоревшие тела защитников, буквально искромсанные половцами. Такого ожесточения при легких штурмах не бывает. Да и свежевырытые котлованы с десятками куманских трупов, едва-едва присыпанных землей и нередко разрытых хищниками, говорят сами за себя. Изначально в голове нашего войска следовали разъезды степняков, но, перейдя границу княжества, Ростислав приказал выдвинуться вперед легким лучникам из числа донских поселенцев-бродников. К слову, как бродников, так и аланов побратим отдал под мое начало. Сам князь осуществляет общее руководство и одновременно ведет дружину Те и Мутаракани в 1000 русичей и хазар, а отряды печенегов и касагов имеют каждый своих командиров. Например, горскими всадниками распоряжается Асхар, черными клобуками командует Каталим. Тут князь решил ничего не менять. Мужество и боевые качества последних нам пока неизвестны, а вот касаги уже успели зарекомендовать себя как стойкие, искусные бойцы. Порядок нашего движения таков: головными дозорами идут легкие лучники бродников, еще 150 имеющих брони бойцов я держу подле себя, вместе с аланами. Можно сказать, что под моим началом следуют одновременно сторожевой и передовой полки армии Ростислава, если переводить все в структуру войска Древней Руси.